Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая предмет библейской истории Ветхого Завета, мы приходим к убеждению, что хорошее служение человека Богу на высоком посту может окончиться весьма печально, если царь или священник вдруг начинает отступать от воли Божией и впадает в непослушание ему. Мы уже неоднократно говорили, что первый царь Израиля Саул своим характером и поведением, ненавистью и завистью подтвердил это весьма серьезно и трагически. Красивый, скромный, тронутый Духом Святым, вдруг он начал катиться духовно вниз, совершая страшные поступки пред Богом. Его непослушание Богу и пророку Самуилу началось рано. Первая книга Царств, 13 глава. Принесение жертвы, не дождавшись Самуила, было первым шагом его падения и принесло предвозвещение пророка, что царство его не устоит. Сказано в Священном Писании: «Послушание лучше жертвы». И хотя Саул не был в хорошем общении с Богом, но царствовал он 40 лет. Деяния апостолов, 13 глава, 21 стих, согласно слов апостола Павла. В этом периоде Саул получил повеление от Господа помазать в цари Южного Давида. Саул предчувствовал, что Давид будет царем, и гнев, и жестокость приводили его в безумие и злые поступки. Дух Святой сошел на Давида, 1 книга Царств, 16 глава, поэтому поступки его по отношению к тестю своему Саулу не являлись мудростью Давида человеческой, но даром Господним. Давид мог был быть убитым Саулом неоднократно. Он также мог потерять страх Божий и благоразумие и совершить великое преступление, убив Саула. Такие возможности он имел. Но рука Божия хранила Давида от этого, и он был послушен в молодости Богу вполне. Сердце его было наполнено страхом Божиим. Конечно, во время царствования своего и похотей плотских Давид впал в грех этого рода, пережив глубокое покаяние и наказание свыше. Со времени победы над Голиафом филистимлянским Саул начал завидовать и ненавидеть Давида, желая ему смерти, хотя и сделал его своим зятем. Другие же члены семьи Саула были благосклонны Давиду, в особенности Ионафан, сын Саула и престолонаследник. Он любил Давида и помогал ему в опасности, когда Саул готовился прервать жизнь Давида. Итак, Давид стал беглецом от Саула. Итак, мы снова вспоминаем особенные переживания Давида от юности его. Он был послушным сыном отца своего Иессея, по роду занятый этими людьми скотоводством. Поэтому Давид с братьями своими старшими был много в полях, пастушествовал, оберегал стада от злодеев и хищных зверей. Юноша Давид был стройный, белокурый и крепкого телосложения. Он побеждал льва, согласно его исповеди царю Саулу, перед выступлением на поединок с Голиафом. Но кроме этого, Давид был одарен музыкальными и поэтическими дарами. Он сочинял чудные духовные песни и молитвы, составлял мелодии для них и пел. Ценность его присутствия во дворце Саула была велика. Ведь злой дух часто находил на Саула, он буйствовал, гневался и был опасен для окружающих его людей, которых он не любил или подозревал в измене ему. Песни молодого Давида успокаивали дух царя, поэтому присутствие Давида во дворце было крайне необходимым и полезным. В одно время Саул это ценил и желал, чтобы Давид был вблизи его. Но после поражения Давидом Голиафом, чудесным поражением пастушеским оружием, камешком из пращи в лоб великана и последовавшего поражения филистимлян, когда Давид принес голову Голиафа царю Саулу, а женщины пели песни прославления, что Давид победил десятки тысяч, а Саул только тысячи, то гнев Саула, ревность, зависть и злоба начали терзать больную душу царя, и он решил убрать с пути своего молодого певца и полководца, даже путем отдачи замуж за него дочери своей Мелхолы. Он посылал его в битву на опасные участки боя, дабы там Давид положил свою голову. Давид сделался гонимым, несправедливо своим тестем царем, а Саул вместо благодарения Богу за Давида и его полезное служение Израилю сделался по научению от дьявола гонителем. Страшная драма разыгралась во дворце первого царя Израиля. Народ самовольно потребовал от Самуила, пророка, себе царя и получил много треволнений и бедствий. Злоба Саула усилилась, потому что он видел свою судьбу, что Давид будет царем, хотя он и знал тайного помазания елеем Давида в царе Самуилом по повелению Божию. Давид оказался избранником Господним. Несмотря на милость Божию, Давид впадал в уныние и допускал мысль, что он погибнет от руки Саула. Как мы уже говорили раньше, Давид имел несколько возможностей покончить жизнь коварного Саула. Он был как бы в руках его. Но молодой, боящийся Бога, помазанник в цари, не дерзал совершить такой грех в самозащиту. Он предал все в руки Господни и открыл Саулу в бегстве от него, говоря на расстоянии, что часть одежды царя, отрезанная им в пещере, вот в руках его. Он мог бы убить его, но не пожелал это сделать, боясь Бога. Первая книга Царств, 24 глава. «Да запретить мне Бог, — восклицал Давид вслух Саулу, — чтобы я простер руку на помазанника Божия. Какое чувство страха Божия и великодушия! Какое милостивое отношение Давида к тестю своему и царю Саула! Все же не тронуло сердце жестокого Саула, который был готов убить Давида и, вероятно, убил бы его там сам или приказ дал бы слугам связать зятя, умертвить его. Говорил он, «Я мыслил сделать тебе зло, а ты мыслил и сделал мне добро». Казалось, что произойдет перемена к лучшему в сердце завистливого и мстительного царя. Ведь он даже признал факт, что Давид будет царем Израиля. После того, как спящего его Саула в шатре ночью Давид остановил Авесу, дабы он не убил копьем царя среди крепко спящих генералов, Авенира и других охранников. Тогда отдельным расстоянием Саул громко говорил к Давиду, окруженному его охраной верных ему, и сказал Саул, согрешил я, «Возврати, сын мой, Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога в очах твоих, безумно поступил я и очень много согрешил». Тогда Давид ответил царю, что он отдаст назад копье Саулу, которое он взял в шатре, когда Саул спал, и воины его. Снова Давид говорит царю хорошее слово, желая ему жизни, а себе также милосердия и охраны от Бога. Тогда Саул признал, что Давид будет царем Израиля, сказав, «Благословен ты, сын мой, Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид путем своим, а Саул возвратился в свое место. 26 глава с 25 по 26 стих. Но это благодушие Саула к Давиду оказалось временным. Слова его милосердия были поверхностные и не исходили из сердца, которое не обновилось силой и милосердием Святого Духа. Наоборот, Саул продолжал преследовать Давида, и тот оставался в изгнании с отрядом верных ему воинов из семейств их. Вероятно, года через два Саул пошел в поход, и с ним около 3000 воинов, чтобы в пустыне Зиф найти Давида и убить его. Он забыл о словах своих приглашения Давиду вернуться во дворец, о добрых своих намерениях к нему. Забыл Саул о том, что Давид помиловал его спящего в шатре и не позволил овесе пронзить царя копьем. Одним ударом, как овеса говорит, и не повторю. Саул в безумии мести, зависти и жестокости отправился в этот поход. У Давида же было только около 600 человек в воинах, верных ему. Следует помнить, что Давид был одаренный мудростью Божией от Духа Святого, в таких случаях руководился им. Но Давид не сделал зла Саулу, хотя тайно ночью был в его стане со своим другом. Неоднократно, как мы уже говорили, жестокий царь Саул был в руках Давида, но Бог сохранил его от цареубийства, дабы самому воцариться. Давид верен, что Господь Бог помазал его. Он доверял пророку Самуилу и сам чувствовал, что рука милости Божией пребывает на нем и охраняет его от зла и смерти. Как хорошо полагаться на Бога! Аминь.